Глава 41. Лучи света, отлетая от солнца, несли к земле радость весеннего обновления. Но стоило им проникнуть сквозь больничное стекло, как они чудесно превращались в невыразительный серый воздух со взвешенными пылинками на просвет. Когда любимый мужчина в беде, женщинам излишне объяснять, что им следует делать. Сочувствие немедленно гонит их туда, где страдает их избранник. Они молятся всем возможным богам, сжимают кулаки и проклинают любимого всеми гадкими, всеми заслуженными им словами, с одной единственной целью, чтобы ему стало легче. Ему не всегда делается легче, некоторым не становится легче никогда, но неукротимое желание молиться за них, бороться до последней черты и помогать, не убывает в женщинах в веках. Глеб опять свел их вместе. Снова. Снова тот же тягостный коридор старой московской клиники. И холодный кафель пола, и серым маслом крашеная стена, и ряд просиженных стульев вдоль нее. Ничего не изменилось. Все вернулось на проклятые круги своя, с одним ерундовым исключением. Теперь они сошлись у входа в ад и рай, операционную. Появились до смешного одновременно, с разницей в минуты. Людаша, одетая в темный, строгой под горло костюм, приехала в больницу после еще одной бессонной ночи с безоговорочным желанием выполнить свой Женин долг до конца. Она несла свой крест сдержанно и достойно. Слез в ней теперь не было. Было суровое ожидание последней борьбы. Была еще надежда на победу, но веры в нее было мало. Утром, проводив в школу детей, призналась матери, что предчувствие у нее тяжкое, на что, правда, мать, спорщик по любому поводу, да еще с нешуточным партийным стажем, лишь махнула рукой: «И думать забудь о предчувствиях, чепуха все это!» Сашенька, напротив, примчалась с легким сердцем. Болела за Глеба, но думала уже о будущем, о том огромном времени, которое обещала ей праздник. Глеб будет с ней, в этом она уже не сомневалась. Увидев Людашу, слегка ее пожалела не потому, что Глеба резали за стенкой, знала, что сдюжит, но потому, что Людаше предстояло дальше жить без Глеба. К чувству собственного превосходства примешивалось, однако, некоторое солидарное женское сочувствие, почти горечь за неплохую женщину, которая лишалась мужа. «Дорогая», — хотелось ей утешить Людашу, — «я бесконечно тебя уважаю, но что же делать? Так распорядилась жизнь. Ты потеряла, я нашла». «Как хорошо, что эта милая женщина опять здесь», — узнала Сашеньку Людаша. Все-таки здорово, что Глеба так уважают на работе. Женщины едва взглянули друг на друга. Этого оказалось достаточно, чтобы, не нарушая звуками пространства, в бессловесной тишине, сперва замедленными шагами двинуться одна другой навстречу, потом распахнуть руки, обняться и припасть друг к другу сердцем. Сострадание примирило Сашеньку с Людашей. Страдания и неведение бросили Людашу в ее объятия. Жизнь произвела мелодраму. Для иного носатого критика она, что красная тряпка для быка. Но что может быть лучше и ценнее мелодрамы для умягчения наших злых сердец? Они сидели недвижно и рядышком под дверью операционного блока. Лишь шелестящий отрывистый шепот отличал их, живых, от прочих неодушевленных предметов коридора. И, Боже упаси, речь между ними шла не об их отношениях с Глебом и между собой, но лишь о том, каково Глебу сейчас там, на хирургическом столе, и каково ему будет после. «Увидите, увидите», — «Все будет хорошо», — как заклинание твердила Сашенька, держа Людашины руки в своих. «Все будет хорошо». Зачем она держала ее руки? Зачем так говорила? Она и сама бы толком объяснить не смогла. А все-таки держала и говорила, потому что так диктовала ей ее большая душа. Глядя на них, сплоченных сопереживанием женщин, никто бы не сказал, что они соперницы, и что главная битва между ними еще впереди.